Глава 31. Алиса. Когда я проснулась, рядом никого не оказалось. Но место было еще теплым, значит, Симон встал недавно. По его телефону, который по-прежнему лежит на комоде, я поняла, что он еще здесь. Я с облегчением вздохнула. Было бы жаль, если бы он свалил, не сказав ни слова. Не потому, что мы занимались любовью, а из-за того, что было перед и между этим. «Доброе утро». Симон вошел в комнату, голос немного хриплый, севший и безумно сексуальный. Кстати, о сексуальности. Кроме боксеров на нем ничего нет, кудри торчат в разные стороны. Самый что ни на есть суперский видок, только что из постели. Даже и не знаю, что соблазнительнее, он или чашка кофе, которую он принес. Поскольку я так и не смыла вчерашний пот, я делаю выбор в пользу последней. «Ты хорошо спала?» — спросил Симон, сев рядом на кровати. Я села, облокотилась о спинку и протянула руку за кофе. «Да, а ты?» «Даже очень», — ответил он и протянул мне чашку. «Я уже целую неделю не высыпаюсь». «Почему? А который час?» «Час с небольшим». Я распахнула глаза. «Ну да, действительно поздновато. Полдня уже прошло». «Треть точно». Я хотела отпить кофе, и тут заметила, что у него в руках ничего нет. «Ты не хочешь кофе? У нас есть чай». «Нет, я люблю кофе. Оставалась одна капсула, а я не хотел выпить последнее». «Так давай разделим». «Нет, все нормально. Пей спокойно и подумай еще о тарелке яичницы или блинчиках. Потому что вообще-то я хотел приготовить тебе завтрак в качестве благодарности, но ваш холодильник угрожающе пуст». «Благодарности за что?» Вопросительно смотрю я на него из-за края чашки, дуя на горячий кофе. Он же не имел в виду секс. «Благодаря тебе я, наконец, смог нормально выспаться. Мне это было действительно нужно. Твоя кровать намного удобнее, чем диван моих родителей. И никто не шуршит на кухне в 5 утра. Так что спасибо, что не отправила меня домой». Сказал он с улыбкой. «На здоровье. И кто это у вас встает в 5 утра?» «Бабуля. Хотя если бы я ложился в 9, в 5 утра тоже был бы бодрячком». «У тебя такой чуткий сон, что ты просыпаешься, когда кто-то входит в кухню?» «Ну, у нас довольно открытая планировка, как ты видела. А по части хождения на цыпочках бабушка не особо талантлива. Хотя бы из-за палки. Еще она везде включает свет, чтобы видеть. И пусть, мне бы не хотелось, чтобы она обо что-то споткнулась. Вот только я от этого просыпаюсь». «А почему ты спишь на диване?» «В прошлом году бабушка переехала в мою комнату. После перелома шейки бедра ей нужна была помощь, да она уже и не молоденькая. А я не планировал возвращаться к родителям, поэтому уступил ей свою комнату. А теперь этот чертов потоп». «Да уж, не очень приятно». «Не говори, не знаю, что хуже, бомжевать на родительском диване, вставать в 5 утра или быть лишенным личного пространства. Но не хочу жаловаться, я рад, что мне хоть куда-то есть переехать». Он улыбнулся и сменил тему. «Какие на сегодня планы?» «Отвечать на заявки?» Я вздохнула, потому что сама мысль об этом нервировала. «Заявки?» «Да, у Лео через 2 недели стажировка в Мюнхене. Она уедет на 3 месяца. На это время мы хотим найти кого-то для субаренды. Вот и заявки». Я издала стон, потому что ни времени, ни желания заниматься этим у меня нет. Но Лео ничего не знала об этой поездке в Мюнхен, когда соглашалась обо всем позаботиться. И даже предварительная сортировка заявок заняла целую вечность. Поэтому отвечать на них придется мне. Мы не хотели проводить осмотр, поэтому каждому кандидату я должна ответить индивидуально и пригласить. «Или сдать комнату мне. Я мог бы стать соседом, у которого есть определенные достоинства». Симон хитро улыбнулся. «Правда, ты будешь меньше спать». «Пока ты утром, то есть в обед будешь приносить мне в постель кофе, ходить в магазин, готовить, стирать белье, делать уборку». Симон с улыбкой покачал головой. «Прости, у меня уже есть работа. Как бы соблазнительно не было чаще видеться с тобой». Его рука исчезла под одеялом. Он нащупал мою ногу и погладил. «Но, может, мы как-то это устроим? В смысле, почаще видеться?» Я отпила кофе. От его прикосновений волоски у меня на коже опять вздыбились. Почему бы не сдать комнату ему? Я его знаю. Дольше и лучше, чем незнакомого человека, которого должна буду оценить во время короткой встречи. Он мне нравится. С ним можно смеяться, разговаривать и, да, заниматься сексом. Превосходным сексом. С ним я знаю, кто я есть. Мне не нужно беспокоиться, что он по нескольку дней не будет мыться или пользоваться одеколоном с резким запахом. Понятно, что нужно договориться о каких-то правилах, но и с любым другим пришлось бы. Вот только этот другой может оказаться конченным фриком. Ты это серьезно? Действительно хочешь занять комнату Лео? Я удивилась тому, как прозвучал мой вопрос. Я произнесла это как-то походя, словно речь не шла о чем-то важном. Симон отнял руку от моей ноги. Ты и правда не против, чтобы я въехал сюда? Он недоверчиво поднял бровь. Я пожала плечами. Почему нет? Потому что это слегка странно, я имею в виду. Конечно, я бы прямо сейчас помчался домой и собрал вещи, хотя бы потому, что еще одну ночь на диване просто не вынесу. Но мы едва знакомы, и ночью у нас был офигенный секс, которым я не хотел бы жертвовать ради каких-то идиотских правил общежития. Он театрально пошевелил бровями. Я закатила глаза, улыбнувшись. Но еще более странным мне кажется сдавать комнату Лео какому-то чужому человеку. Мы знакомы и нравимся друг другу. И у нас, цитирую, «офигенный секс, изменить который не в силах никакие правила общежития». Симон рассмеялся. «Однако одно из важных правил, о котором мы должны договориться, это свобода», — продолжила я. Он скептически сложил руки на груди. «Поясни про свободу». «Это означает, что мне иногда нужно побыть одной, что я не могу просто так валиться в твою комнату, то есть комнату Лео, а ты в мою только потому, что мы любовники. Что я хочу спать в своей постели и одна, если мне так захочется. Такие дела». «Мне это тоже важно. Хотя, буду честным, мне придется нелегко, если ты тут будешь встречаться с другими, если это подпадает под твое определение свободы. Понимая, что мы очень мало знакомы, да и кто я такой, чтобы диктовать тебе, с кем встречаться, и так далее. У меня нет на это никаких прав. Но я бы не смог смотреть, как ты мутишь с кем-то еще. Признался он, обезоружив меня своей честностью. «Мы могли бы и дальше встречаться, но сюда я бы не въехал». Я поставила чашку на ночной столик, чтобы освободить руки и залезть к нему на колени. Голой, потому что я так спала. «Тогда запишем в наш свод правил, что ни ты, ни я не будем устраивать свидания с другими, пока...» Я оседлала его, обвела ногами его бедра. «Здесь так приятно!» Я почувствовала его эрекцию между моих ног и тянущее чувство внизу живота. «Так что, хочешь стать моим новым соседом, у которого есть определенные привилегии?» «Но только...» Его большие теплые руки гладили меня по спине. «Если ты этого хочешь...» Пойдешь со мной в душ? Тогда я покажу тебе, насколько хочу». Симон закрыл мне рот поцелуем и пошел со мной, не отпуская мою руку и не отрываясь от моих губ.